Долгие годы они отбрасывали врагов империи все дальше и дальше. Люди, отупевшие от отчаяния, начинали чувствовать, как в груди вновь разгорается надежда. Люди уповали на мир, и мерцающие фонарики надежды в их душе были связаны с именем Ланре. Затем настал Блак Предроссентор. Блак на языке тех времен означало «битва». И пред Россентор случилась величайшая и жесточайшая битва в той великой и жестокой войне. Противники сражались без передышки 3 дня при свете солнца и 3 ночи при свете луны. Ни одна сторона не могла одолеть другую, но никто не желал отступать. О самой битве я скажу лишь одно. Пред Россентор погибло больше людей, чем живет во всем мире сегодня. Ланре всегда оказывался в самой гуще сражения, там, где в нем больше всего нуждались. Его меч не покидал руки, не отдыхал в ножнах. В самом конце битвы, посреди целого поля трупов, залитых кровью, Ланре встретился один на один с ужасным врагом. Это было огромное чудовище с чешуей из черного железа, чье смрадное дыхание душило людей. Ланре сразился с чудовищем и убил его. Ланре одержал победу, но купил ее ценою жизни. Когда битва окончилась и врагов заключили за каменные ворота, подле убитого чудовища нашли тело Ланре, холодное и безжизненное. Известие о смерти Ланре разлетелось быстро и накрыло поле боя облаком отчаяния. Люди выиграли битву, переломив ход войны, но каждый почувствовал холод в груди. Маленький огонек надежды, который лелеяли все они, начал мерцать и гаснуть. Их надежды возлагались на Ланре, а Ланре был мертв. И тогда, посреди молчания, над телом Ланре встала Лира и произнесла его имя. Ее голос гремел приказом, ее голос был сталью и камнем, ее голос повелевал жить. Но Ланре лежал недвижен и мертв. И тогда, среди страха, Лира встала на колени и выдохнула имя Ланре. Ее голос звенел зовом, ее голос был любовью и тоской, ее голос звал жить. Но Ланре лежал холоден и мертв. И тогда среди отчаяния Лира пала на тело Ланре и прорыдала его имя. Ее голос шелестел мольбой, ее голос был пустотой и эхом, ее голос умолял жить, но Ланре лежал бездыханен и мертв. Ланре был мертв. Лира сдавленно зарыдала и коснулась его лица дрожащими руками. Все кругом отвернулись, ибо смотреть на залитое кровью поле было не так ужасно, как на горе Лиры. И тут Ланре услышал ее зов. Он обернулся на звук ее голоса и пришел. Из-за дверей смерти вернулся к ней Ланре и произнес имя Лиры и обнял ее, утешая. Он открыл глаза и вытер слезы ее дрожащими руками, а потом сделал долгий живительный вдох. Уцелевшие в битве увидели, что Ланре поднялся, и поразились. Мерцающая надежда на мир, которую все столь долго лелеяли, вновь разгорелась ярким пламенем. «Ланре и Лира!» — вскричали они, и их голоса гремели, подобно грому. «Любовь нашего лорда сильнее смерти! Голос нашей леди вернул его! Они одолели смерть! Они вместе! И теперь мы победим!» Война продолжалась. Но при виде Ланре и Лиры, сражающихся бок о бок, будущее казалось не таким мрачным. Скоро все знали историю о том, как Ланре умер и как любовь Лиры вернула его обратно. Впервые в истории люди могли открыто говорить о мире —